Эти поселенцы сохранили среди цивилизованных наций нравы скифских степей. Они перекочевывают с места на место сообразно с временем года и пасут свои стада среди развалин дворцов и храмов. Их стада мелкого и крупного скота составляют их единственное богатство. Их палатки черные или белые, сообразно с цветом знамени, покрываются войлоком и имеют кругообразную форму. Зимой они носят овчины, летом — одежды из суконных или из бумажных материй. Физиономии мужчин грубые и свирепы, физиономии женщин кротки и привлекательны. Бродячая жизнь поддерживает в них воинственный дух и умение владеть оружием. Они сражаются, сидя на конях, а их мужество обнаруживается в частых ссорах то друг с другом, то с соседями. За право пользоваться пастбищами они уплачивают небольшую дань владетелю страны, но домашняя юрисдикция находится в руках их вождей и старшин. Первое переселение восточных туркмен, этих самых древних представителей своей расы, может быть отнесено к десятому столетию христианской эры. В то время как могущество халифов стало приходить в упадок, а их полководцы обнаруживали свое бессилие, Яксарт уже не мог служить преградой для внешних врагов. После каждого нашествия туркмен, все равно, оканчивалось ли оно победой или отступлением, некоторые из кочевых туркменских племен принимали веру Мухаммада и получали право селиться на обширных и отличавшихся прекрасным климатом равнинах Трансоксианы и Хорезма. Стремившиеся к верховной власти тюркские арабы поощряли эти переселения, пополнявшие их армии новыми рекрутами, наводившие страх и на их подданных, и на их соперников, и охранявшие границу от более диких туркменских туземцев. И Махмуд Газневи придерживался такой же политики, но в таких размерах, каким еще не было примера в прошлом. Ему объяснил его ошибку вождь сельджуков, живший на бухарской территории. Султан спросил у него, сколько людей может он доставить для военной службы. «Если вы пришлете, — отвечал Измаил, — одну из этих стрел в наш лагерь, 50 000 ваших служителей сядут на коней. А если бы это число оказалось недостаточным, продолжал Махмуд, пошлите эту вторую стрелу в орду Балика, и вы получите еще 50 000. Но если бы мне понадобились, сказал Газневи, старавшийся скрыть свое беспокойство, все военные силы ваших союзных племен. «Пошлите мой лук», — отвечал Измаил, «и когда его покажут всем племенам, 200 000 всадников явятся на этот вызов». Убоявшись дружбы такого могущественного человека, Махмуд переселил самые беспокойные племена внутрь Хорасана, где они были отделены от своих соотечественников рекою Оксом и были со всех сторон окружены покорными Махмуду городами. Но внешний вид страны скорее прельстил, чем устрашил переселенцев. А отсутствие султана Газни и затем его смерть ослабили энергию правительственной власти. Пастухи превратились в разбойников, а из разбойничьих шаек образовалась армия завоевателей. Она стала опустошать Персию вплоть до Исфагана и до берегов Тигра, и туркмены не стыдились или не боялись помериться своим мужеством и числом с самыми гордыми азиатскими монархами. Сын и преемник Махмуда Масуд слишком долго пренебрегал предостережениями своих самых благоразумных советников. «Ваши враги, — неоднократно говорили они ему, — были сначала роем муравьев, теперь они уже обратились в маленьких змей, а если вы немедленно их не раздавите, они сделаются так же ядовиты и сильны, как большие змеи». Война то прекращалась перемириями, то снова возобновлялась, а полководцы султана то имели успех, то терпели неудачу. Наконец султан лично выступил в поход против туркмен, которые устремились на него со всех сторон в беспорядке и с дикими криками. Масуд, как рассказывает персидский историк, один устремился навстречу потока, где был со всех сторон окружен блестящим оружием врагов. Но он выказал такую гигантскую силу и такое мужество, какими еще никогда не отличался никакой царь. Он нашел такую помощь в некоторых из своих приближенных, которых он поощрял словами и примером, и в том чувстве чести, которое свойственно мужеству, что повсюду, куда он направлял гибельные удары своего меча, неприятель или падал ниц перед ним, или бежал от него, но в ту минуту, как победа, по-видимому, развивалось на его знамени, позади его все предвещало беду. Когда он оглянулся кругом, то увидел, что почти вся его армия, за исключением отряда, находившегося под его личным начальством, торопливо спасалась бегством. Некоторые из военачальников тюркского происхождения покинули Газневи из трусости или потому, что изменили ему, а этой достопамятной Дандеканесской битвой была основана в Персии династия царей-пастухов. Победоносные туркмены немедленно приступили к избранию царя, и, если можно верить довольно правдоподобному рассказу одного латинского историка, жребий решил, кому быть их повелителем. На нескольких стрелах были надписаны сначала названия племен, потом названия семейств, принадлежавших к избранному племени, и, наконец, имена членов этих семейств. Стрелы вынимал из связки ребенок, и таким путем верховная власть досталась Тогрулбеку, сыну Михаила, который был сыном сельджука. Имя этого последнего сделалось бессмертным благодаря величию его потомства.